по осенним открытым холмам, любовались пятнами, созданными высохшим папоротником-орляком на еще зеленых склонах холмов. Однажды, забравшись очень далеко, набрели они на одинокую хижину. Там жил вдали от мира настоящий отшельник. Отшельник пригласил их к себе. Звали его Дункан Маршалл. Хижина была завалена книгами, а письменный стол с открытой чернильницей свидетельствовал о том, что отшельник над чем-то работает. Он оказался ученым. Нет, Максвеллу определенно больше нравился другой тип ученого, олицетворенный Вильяме Томпсоне, и он, возможно, жалел в те минуты, что склад его ума и характера не дает возможности броситься в гущу событий, политики, деловой суеты, туда, где так легко чувствовал себя старый дружище Томпсон. А может быть, поделился он тогда с Кэтрин Мэри, еще не оформившейся вполне мыслью о том, что его проблемы, те, которым он решил посвятить себя, в конечном счете глубже и труднее, и, возможно, решение их сослужит еще более важную службу человечеству, даже не подозревающему пока об этом. Кэтрин Мэри Дьюар и Джеймс Клерк Максвелл в этот необычайный год многое узнали друг о друге. И однажды во время ночного катания на лодке они решили, что созданы друг для друга, и захотели соединить свои судьбы. В феврале 1858 года состоялась помолвка Джеймса Клерка Максвелла, профессора Маришаль-колледжа, и Кэтрин Мэри Дьюар, младшей дочери принципала упомянутого колледжа. Джеймс Клерк Максвелл, мисс Кей, 129 Юнион Стрит, 18 февраля 1858. Дорогая тетя, сообщаю вам, что я намереваюсь жениться. Я не собираюсь приводить каталог ее качеств, поскольку я не подхожу для этой цели. Однако могу вам сказать, что мы стали нужны друг другу и понимаем друг друга лучше, чем большинство пар, которые я встречал. Не бойтесь, она не математик, но есть кое-что и помимо этого, и она, безусловно, не будет тормозить математику. Единственный, кто может говорить как свидетель, это Джонни. Да и он видел ее в то время, когда она и я старались казаться безразличными друг другу. Вот теперь вы уже знаете, кто она. Точно это Кэтрин Мэри Дьюар. Пока еще. Я слышал, как дядя Роберт говорил, с чужих слов, о ее отце принципале. Ее мать, настоящая леди, очень спокойная и учтивая, она имеет свойство преодолевать все препятствия методом долготерпения. Таковы дела. Я говорил с ней относительно нас, она согласна. А все остальные слушаются ее. Надеюсь, что когда-нибудь вы познакомитесь получше. Я едва ли допускаю, что Джонни видел ее как следует, как он увидит ее, когда она будет выглядеть в истинном свете. А сейчас вы должны принять все, что я вам говорю, на веру. Вы знаете, что мне не даровано говорить громкие слова, потому верьте, и вы будете знать. Итак, до свидания, ваш любящий племянник. Счастливое и радостное состояние Джеймса, приподнятое состояние ума, легкость скользят в его письмах. Джеймс Клерк Максвелл Личфельду, эсквайру, Юнион Стрит, 129, Абердин, 5 марта 1858. Мои занятия настолько приятны, что иной раз кажется, что все должны заходить ко мне, чтобы подхватить инфекцию счастья. Работа в колледже — это как раз то, что мы с отцом давно уже подыскивали, и обнаружилось, что мы оба были правы. Эта работа как раз для меня. В Абердине меня окружили со всех сторон большой добротой, и ты знаешь сейчас, мое величайшее научное открытие, а именно...